А сколько было мне дела, сколько забот. Каждый день надо было раза два побывать в роще и осведомиться, как сидят на яйцах грачи. Надо было послушать их докучных криков. Надо было посмотреть, как развертываются листья на сиренях и как выпускают они сизые кисти будущих цветов. Как поселяются зорки и малиновки в смородинных и барбарисовых кустах. Как муравьиные кучи ожили, зашевелились. Как муравьи показались сначала понемногу, а потом высыпали наружу в бесчисленном множестве и принялись за свои работы. Как ласточки начали мелькать и нырять под крыши строений старые свои гнезда. Как клохтала наседка, оберегая крошечных цыпляток, и как коршуны кружились, плавали над ними. Ох! Много было дела и заботы мне. Я уже не бегал по двору, не катал яиц, не качался на качелях с сестрицей, не играл с суркой, а ходил и чаще стоял на одном месте, будто невеселый и беспокойный, ходил, глядел и молчал против моего обыкновения. Обветрил и загорел я, как цыган. Сестрица смеялась надо мной. Евсеич не мог надевиться, что я не гуляю как следует, не играю, не прошусь на мельницу, а все хожу и стою на одних и тех же местах. «Ну чего, соколик, ты не видал тут?» — говорил он. Мать также не понимала моего состояния и с досадою на меня смотрела. Отец сочувствовал мне больше. Он ходил со мной подглядывать за птичками в садовых кустах и рассказывал, что они завивают уж гнезда. Он ходил со мной в грачевую рощу и очень сердился на грачей, что они сушат вершины берез, ломая ветви для устройства своих уродливых гнезд. Даже грозился разорить их. Как был отец доволен, увидев в первый раз медуницу! Он научил меня легонько выдергивать лиловые цветки и сосать белые сладкие их корешочки. И как он еще более обрадовался, услыша издали также в первый раз пение воракушки. «Ну, Сережа, — сказал он мне, — теперь все птички начнут петь. Воракушка первая запевает, а вот когда оденутся кусты, то запоют наши соловьи, и еще веселее будет в Багрове». Наконец пришло и это время. Зазеленела трава, распустились деревья, оделись кусты, запели соловьи и пели, не уставая, день и ночь. Днем их пение не производило на меня особенного впечатления. Я даже говорил, что и жаворонки поют не хуже. Но поздно вечером или ночью, когда все вокруг меня утихало, при свете потухающей зари, при блеске звезд, соловьиное пение приводило меня в волнение, в восторг, и сначала мешало спать. Соловьев было так много, и ночью они, казалось, подлетали так близко к дому, что при закрытых ставнями окнах свисты, раскаты и щелканье их с двух сторон врывались силою в нашу закупоренную спальню, потому что она углом выходила на загибавшуюся реку, прямо в кусты, полные соловьев. Мать посылала ночью пугать их. И тут только поверил я словам тетушки, что соловьи не давали ей спать. Я не знаю, исполнились ли слова отца, стало ли веселее в Багрове. Вообще я не умею сказать, было ли мне тогда весело. Знаю только, что воспоминание об этом времени во всю мою жизнь разливало тихую радость в душе моей. Наконец я стал спокойнее, присмотрелся, попривык к окружающим меня явлениям, или, вернее сказать, чудесам природы, которая, достигнув полного своего великолепия, сама как будто успокоилась. Я стал заниматься иногда играми и книгами, стал больше сидеть и говорить с матерью, и с радостью увидел, что она была тем довольна. «Ну, теперь ты, кажется, очнулся», — — сказала она мне, лаская и целуя меня в голову. «А ведь ты был точно помешанный, ты ни в чем не принимал участия, ты забыл, что у тебя есть мать!» И слезы показались у ней на глазах. В самое сердце уколол меня этот упрек. Я уже смутно чувствовал какое-то беспокойство совести. Вдруг точно пелена спала с моих глаз. Конечно, я не забыл, что у меня была мать, но я не часто думал о ней. Я не спрашивал и не знал, в каком положении было ее слабое здоровье. Я не делился с ней в это время, как бывало всегда, моими чувствами и помышлениями. И мною владело угрызение совести и раскаяние. Я жестоко обвинял себя, просил прощения у матери и обещал, что этого никогда не будет. Мне казалось, что с этих пор я стану любить ее еще сильнее. Мне казалось, что я до сих пор не понимал, не знал ей всей цены, что я недостоин матери, которая несколько раз спасла мне жизнь, жертвуя своею. Я дошел до мысли, что я дурной, неблагодарный сын, которого все должны презирать. По несчастью, мать не всегда умела или не всегда была способна воздерживать горячность, крайность моих увлечений. Она сама тем же страдала. И когда мои чувства были согласны с ее собственными чувствами, она не охлаждала, а возбуждала меня страстными порывами своей души. Так часто бывало в гораздо позднейшее время. И так именно было в то время, которое я описываю. Подстрекая друг друга, мы с матерью предались пламенным излияниям взаимного раскаяния и восторженной любви. Между нами исчезло расстояние лет и отношений. Мы оба исступленно плакали и громко рыдали. Я раскаивался, что мало любил мать. Она, что мало ценила такого сына и оскорбила его упреком. В самую эту минуту вошел отец. Взглянув на нас, он так перепугался, что побледнел. Он всегда бледнел, а не краснел от всякого внутреннего движения. «Что с вами сделалось?» — спросил он встревоженным голосом. Мать молчала. Но я принялся с жаром рассказывать все. Он смотрел на меня сначала с удивлением, а потом с сожалением. Когда я кончил, он сказал: «Охота вам мучить себя понапрасну из пустяков и расстроивать свое здоровье. Ты еще ребенок, а матери это грех». Ушатом холодной воды облил меня отец. Но мать горячо заступилась за наши чувства и сказала много оскорбительного и несправедливого моему доброму отцу. Увы, несправедливость оскорбления я понял уже в зрелых годах. А тогда я поверил, что мать говорит совершенную истину, и что у моего отца мало чувств, что он не умеет так любить, как мы с маменькой любим. Разумеется, через несколько дней совсем утихло мое волнение, успокоилась совесть, исчезло убеждение, что я дурной мальчик и дурной сын. Сердце мое опять раскрылось впечатлением природы, но я долго предавался им с некоторым опасением. Горячность же к матери росла уже постоянно. Несмотря на мой детский возраст, я сделался ее другом, поверенным, и узнал много такого, чего не мог понять, что понимал превратно и чего мне знать не следовало. Между тем, как только слила полая вода и река пришла в свою летнюю межень, даже прежде, чем вода совершенно прояснилась, все дворовые начали уже удить. Я сказал «все», потому что тогда удил всякий, кто мог держать в руке удилище, даже некоторые старухи, ибо только в эту пору, то есть с весны, от цвета черемухи до окончания цвета калины, чудесно брала крупная рыба — изи, головли и лени. Стоило сбегать пораньше утром на один час — чтобы принести, по крайней мере, пару больших язей, упустив столько же или больше, и вот у целого семейства была уха, жареная или пирог. Евсеич уже давно удил, и, рассказывая мне свои подвиги, обыкновенно говорил: «Это, соколик, еще не твое уженье. Теперь еще везде мокро и грязно. А вот недельки через две солнышко землю прогреет, земля повысохнет, к тем порам я тебе и удочки приготовлю».